Глава 10. Рука Верховного Короля. Саймон проснулся и увидел, что свет в пещере изменился. Огонь все еще горел слабым желтым языком вокруг белой золы, но лампы потухли. Дневной свет проникал в помещение сквозь трещины в потолке, незамеченные им прошлой ночью, превращая каменную пещеру в колонный зал света и тени. Трое его спутников-солдат все еще храпели, закутавшись в плащи, беззащитно распростершись по полу, как жертвы ужасного сражения. В остальном комната была пуста. Только Бинабек сидел у огня, скрестив ноги, и рассеянно наигрывал на костяной флейте. Саймон сел, чувствуя легкий шум в голове. «А где ситхи?» Бинабек, не обернувшись, просвистел еще несколько нот. «Мои приветствия тебе, мой друг!» — сказал он наконец. — Был ли удовлетворителен твой сон? — Похоже на то, — пробурчал Саймон, снова укладываясь, чтобы полюбоваться пылинками, танцующими под каменным потолком. — Куда делись ситхи? — Ушли продолжать свою охоту. Вставай, я имею нужду в твоей помощи. Саймон застонал и привел себя в сидячее положение. — Они охотятся на великанов! — спросил он через некоторое время, сунув в рот какой-то незнакомый фрукт. Храп Хейстона стал таким громким, что Бинабек, недовольно сморщившись, положил флейту на пол. «Охотятся на то, что имеет угрозу их жилищам, так я предполагаю». Тролль мрачно уставился на что-то, лежащее перед ним на камнях. «Киккасут, в этом нет совсем никакого смысла. Мне это ни одной капли не нравится». «Что не имеет смысла?» Саймон лениво обозревал пещеру. «Это дом ситхи?» Бинабек, нахмурившись, взглянул на него. «Я полагаю, это очень хорошо, что ты опять имеешь свою особенность задавать сразу очень много вопросов. Нет, это не есть дом ситхи. Это, я предполагаю, именно то, что сказал Джирики, охотничий домик, место, где охотники могут спать и питаться, когда скитаются в лесу. А про второй твой вопрос... Это мои кости не имеют смысла, или, скорее, имеют слишком много его». Кости лежали у колен Бинабека. Саймон с интересом посмотрел на них. «И что это значит?» «Я буду рассказывать тебе. Может быть, будет лучше, если ты употребишь это время, чтобы смывать грязь, кровь и ягодный сок со своего лица». Тролль сверкнул кисловатой желтозубой улыбкой, указывая на маленький пруд. «Это пригодно для умывания». Он подождал, пока Саймон разом окунул голову в обжигающе холодную воду. «Ах!» — сказал юноша дрожа. «Холодно!» «Ты можешь видеть», — начал Бинвик, игнорируя жалобы Саймона, — «что этим утром я раскидывал свои кости. Они говаривали следующее. Темный путь. Развернутый дротик и черная расщелина. Это причиняет мне много смущения и беспокойства». «Почему?» Саймон плеснул на лицо еще горсть воды и вытерся рукавом камзола, который тоже был не слишком чистым. «Потому что я также раскидывал кости перед тем, как мы оставляли Наглимунд», — ответил Бинабек сердито. «И те же фигуры я получал, в точности». «Но почему это так плохо?» Что-то яркое, блеснувшее у края пруда, привлекло его внимание. Он осторожно поднял маленький предмет и обнаружил, что это круглое зеркальце в изумительной резной рамке. Край темного стекла был гравирован непонятными знаками. «Это часто очень плохо, когда всякие вещи остаются одинаковыми», — ответил Бинабек. «Но что касается костей, то это совсем очень плохо и значительно. Кости для меня — это проводники к большой мудрости, верно?» «Угу-угу». Саймон полировал зеркальце свою накидку. «Ну вот, что будет, если ты будешь открывать вашу книгу Эйдена и на всех страницах найдешь только один одинаковый стих, много раз? Если бы я раньше уже видел эту книгу и знал бы, что она такой не была, я бы сказал, что это волшебство». «Ну вот», — сказал Бинабек, несколько успокоившись, «теперь ты можешь иметь понимание моей проблемы». Есть 300 положений, которые могут занимать кости. Когда они одинаковы 6 раз подряд, я могу только думать, что это очень плохо. Я много учился, и я не люблю слово «волшебство». Но есть одна такая сила, которая хватает все эти кости, как сильный ветер поворачивает все флаги в одну сторону. Саймон, ты слушаешь? Пристально глядя в зеркало, Саймон с удивлением обнаружил в нем совершенно незнакомое лицо. Оно было продолговатым и костистым, под глазами лежали глубокие синие тени, а подбородок, щеки и верхнюю губу покрывали заросли красно-золотистых волос. Саймон еще больше изумился, когда понял, что, о, конечно, это он сам, похудевший и обветренный за время долгих странствий и заросший самой настоящей мужской бородой. «Что за странное лицо?» — неожиданно подумал он. Его черты все еще не стали действительно мужскими, усталыми и жесткими, но некоторая часть примет простака теперь исчезла. Тем не менее, что-то разочаровало его в этом юноше с длинным подбородком и копной рыжих волос. «Вот каким видела меня Мириамель! Фермерский сын, крестьянский парень!» И как только он подумал о принцессе, в зеркале мелькнуло ее лицо, почти вырастая из его собственного. В какой-то момент их черты перемешались, как две облачные души в одном теле. Через секунду в зеркале осталось только лицо Мириамели, или скорее Малахиаса, потому что ее волосы снова были коротко острижены и выкрашены в черный цвет, и к тому же на ней снова была мальчишеская одежда. За ней было бесцветное небо в пятнах грозовых туч. Кроме того, рядом стоял еще один человек, круглолицый монах в сером капюшоне. Саймон был уверен, что уже видел его раньше. Но кто он? «Саймон!» — голос Бинебека плеснул на него, как холодная вода из маленького пруда, и полузабытое имя сразу же улетело безвозвратно. Ошеломленный, он чуть не выронил зеркальце. Снова подхватив его, юноша не увидел никакого лица, кроме своего собственного. «Ты что, заболеваешь?» — спросил Бинебек, обеспокоенный ослабевшим, озадаченным лицом Саймона. «Нет, я думаю...» «Тогда, если ты уже умылся, приди оказать мне помощь. Мы перейдем к беседованию о гаданиях позже, когда твое внимание не будет таким слабым». Бинебек встал, ссыпая кости обратно в кожаный мешок. Бинебек первым подошел к ледяному спуску, предупредив Саймона, чтобы он не сгибал ноги и обхватил голову руками. Безудержные секунды, в течение которых он несся по туннелю, были давным сном о падении с высоты. Так что, когда Саймон рухнул в мягкий снег под щелью пещеры, и ясный холодный дневной свет ударил ему в глаза, юноше захотелось посидеть немного спокойно и насладиться ощущением сильно бьющегося сердца. Через мгновение его опрокинул на землю внезапный толчок в спину, и серая гора железных мускулов и пушистой шерсти перекрыла всякий доступ к нему воздуха. «Кантака!» — раздался голос смеющегося Бинебека. «Если твои друзья имеют от тебя такое обращение, то я питаю большую радость, что я не враг!» Саймон, тяжело дыша, оттолкнул волчицу и тут же подвергся новому нападению шершавого языка, которым Кантака жаждала облизать его лицо. Наконец, не без помощи Бинебека, он выбрался на свободу. Кантака вскочила на ноги, возбужденно поскуливая, описала несколько кругов вокруг юноши и тролля и рванулась в заснеженный лес. «Теперь», — сказал Бинебек, стряхивая с черных волос прилипший к ним снег, — «мы должны отыскивать, куда ситхи спрятывали наших лошадей». «Не очень далеко, Канук Смертный». Саймон подпрыгнул, потом повернулся и увидел отряд ситхи, бесшумно появившийся из-за деревьев. «А почему вы ищете их?» Бинебек улыбнулся. «Только не для того, чтобы побегать от вас, добрые Кендараю Аро. Ваше гостеприимство слишком щедрое, чтобы торопиться уходить прочь от него. Нет, просто есть вещи, в местоположении которых я хочу убедиться. Я с очень многим трудом добыл их в Наглимунде, и они будут необходимы нам в дальнейшем пути». Кендараю Аро некоторое время бесстрастно смотрел вниз на тролля, потом дал знак двум другим ситхи. «Сианди, Куишапо, покажите им!» Желтоволосая пара сделала несколько шагов вдоль склона горы в сторону от входа в пещеру и остановилась в ожидании Бинебека и Саймона. Когда юноша оглянулся, он увидел, что Кендараю Аро все еще смотрит им вслед, но выражение его узких глаз оставалось непроницаемым. Они обнаружили лошадей неподалеку, в маленькой пещере, прикрытой двумя засыпанными снегом елями. Пещера была удобной и сухой. Все шесть лошадей удовлетворенно жевали сладко пахнущее сено. «Откуда все это взялось?» — удивленно спросил Саймон. «Мы часто приводим сюда наших лошадей», — ответил Куишапу, тщательно выговаривая трудные слова Вестерлинга. «Удивляет ли вас, что мы имеем стойло для них?» Пока Бинабик рылся в одной из сидельных сумок, Саймон исследовал пещеру, заметив, что в щели, расположенные высоко на стенах, проникает свет. Рядом с кучей сена стояла каменная корыта, наполненная чистой водой. У противоположной стены лежали сложенные грудой мечи, топоры и шлемы. В одном из мечей Саймон узнал свой собственный, найденный в оружейной на Глемунда. «Это наши, Бинабик», — сказал он. «Как они сюда попали?» Куишапа ответил медленно и вразумительно, словно ребенку. «Мы отнесли их сюда после того, как они были взяты у тебя и твоих спутников. Здесь они сохраняются сухими». Саймон подозрительно посмотрел на ситхи. «Но я думал, что вы не можете коснуться железа, что оно я для вас». Тут он осекся, испугавшись, что ступил на запретную почву, но Киушапа только переглянулся со своим молчаливым спутником, прежде чем ответить. «Ты слышал рассказы о днях черного железа?» — сказал он. «Некогда действительно было так, но те из нас, кто пережил эти дни, многому научились. Мы знаем теперь, какую воду и из каких источников пить, так что теперь ситхи могут некоторое время держать железо смертных без вреда для себя. Потому мы разрешили тебе не снимать железную рубашку. Мы не любим железо, не пользуемся им и даже не касаемся, если в этом нет необходимости». Ситхи взглянул на Бинабика, который все еще рылся в походных мешках. «Мы оставим вас, чтобы вы могли в одиночестве закончить ваши поиски», — сказал он. «Вы не найдете ни одной пропажи среди тех вещей, которые попали к нам в руки». Бинабик поднял глаза. «Конечно», — сказал он. «Я только боюсь, что некоторые вещи могли потеряться во время вчерашнего сражения». «Конечно», — ответил Киушапо. Он и Тихий Сиянди проскользнули под нависшие ветхи входа и быстро скрылись из виду. «Ах!» — сказал наконец Бинабик и поднял сумку, звеневшую, как будто она была полна золотых монет. «Тревога успокоилась! Вот оно!» Он бросил мешок назад в сидельную сумку. «Что это?» — спросил Саймон с некоторым раздражением. Ему не нравилось бесконечно задавать вопросы. Бинабик озорно улыбнулся. «Это определенные ухищрения конуков, которые в ближайшем будущем станут обладать большой полезностью. Пойдем теперь. Мы имеем должность возвращаться. Если наши друзья будут просыпаться в одиночестве и отупевшие от большого пьянства, они могут начать питать страх и творить очень глупости». Кантака нашла их на пути назад, ее морда была в крови какого-то незадачливого животного. Она несколько раз проскакала вокруг них, потом остановилась, принюхалась, шерсть у нее на загривке встала дыбом. Волчица опустила голову, с шумом втянула в себя воздух и рванулась вперед. Джилики и Анаи присоединились к Кендараю Ару. Принц сменил свою белую одежду на коричневую с голубым куртку. Он держал большой ненатянутый лук, за спиной у ситхи висел колчан, полный длинных стрел с коричневым оперением. Кантака носилась вокруг ситхи, рыча и принюхиваясь, но хвост ее силой мотался из стороны в сторону, как будто она увидела старых друзей. Когда Бинабик и Саймон присоединились к Справедливому, она подошла, ткнулась черным холодным носом в руку Бинабика, танцуя отошла в сторону и продолжила свое нервное окружение. «Ваши вещи были найдены в целости и сохранности?» — спросил Джерики. «Да, конечно», — кивнул Бинабик. «Спасибо, что присматривали за нашими лошадьми». Джерики небрежно махнул тонкой рукой. «И что теперь?» — спросил он. «Я предполагаю, что мы имеем должность скоро снова быть в пути», — ответил тролль и, прикрыв глаза рукой, поглядел в серо-голубое небо. «Не сегодня, я надеюсь», — сказал Джерики. «Отдохните и разделите с нами еще одну трапезу. Мы многое еще должны обсудить, и вы сможете выехать завтра на рассвете». «Вы и ваш дядя оказали нам много доброты, принц Джерики, и чести». Бинабик поклонился. «Мы недобрый народ, Бинбиник Вегабеник, не такой, каким мы были прежде. но мы вежливы. Пойдем. После прекрасного завтрака из хлеба, сладкого молока и восхитительного ароматного супа, сваренного из орехов и подснежников, люди и ситхи провели длинный день в странных беседах, тихом пении и сладком ленивом отдыхе. Саймон дремал, ему снилась Мириамель, стоявшая на океане, как на полу из неровного зеленого мрамора, и манившая его к себе. Во сне он видел на горизонте свирепые черные тучи и крикнул, пытаясь предостеречь ее. Но принцесса не слышала его призыва в усиливающемся ветре, а только улыбалась и манила. Он знал, что не сможет стоять на волнах, и нырнул, чтобы подплыть к ней. Но холодные воды потащили его вниз, затягивая в пучину. Когда он, наконец, выбрался из глубины этого сна, день уже угасал. Колонны света потемнели и наклонились, как пьяные. Некоторые ситхи устанавливали лампы в стенных нишах, но даже наблюдение за этим процессом не помогло Саймону понять, что же все-таки их зажигало. После того, как их ставили на место, они просто медленно начинали светиться мягким обволакивающим светом. Саймон присоединился к своим товарищам, сидевшим у огня. Они были одни. Ситхи, хоть и оставались вежливыми и дружелюбными, похоже, предпочитали собственную компанию, маленькими группками рассевшись по всей пещере. «Ну, парень!» — сказал Хейстон, похлопав его по плечу. «Мы уже боялись, что ты проспишь весь день. Я бы тоже спал, если бы ел столько хлеба, сколько он!» — подразнил его слудик, чистивший ногти деревянной щепкой. «Все здесь имеют согласие на завтрашний ранний отъезд», — сказал Бинебек, а Гримрик и Хейстон кивнули в подтверждение. «Мы не имеем уверенности, что мягкость погоды будет иметь длительное продолжение, а путь еще очень далек». «Мягкость погоды?» — спросил Саймон, садясь и нахмурился, потому что ноги плохо слушались его. «Снег метет, как сумасшедший!» Бинебек довольно хихикнул. «Нет, друг Саймон. Если хочешь узнавать холодную погоду, спрашивай у жителя снега. Это как канукская весна, когда мы неодетыми играем в снегах Минтахока. Когда мы будем в горах, тогда я огорчен сказать, ты будешь чувствовать настоящий холод». «Он вовсе не выглядит огорченным», — подумал Саймон. «Так когда же мы выходим?» «Как только первый луч света появится на востоке», — сказал слудик. «Чем скорее», — добавил северянин, значительно оглядывая пещеру ее странных хозяев, — «тем лучше». Бинебек холодно посмотрел на него и снова повернулся к Саймону. «И вечером мы имеем должность приводить в порядок наши вещи». Неизвестно, откуда возник Джерики и присоединился к ним. «Ах», — сказал он, — «я хочу говорить с вами обо всем этом». «Питаю надежду, что никаких проблем не связывается с нашим отъездом», — спросил Бинебек. За веселым выражением его круглого лица сквозила некоторая озабоченность. Хейстон и Гримрик выглядели встревоженными, слудик, как всегда, слегка негодующим. «Не думаю», — ответил ситхи. «Но есть некоторые вещи, которые я хочу послать с вами». Узкой рукой с длинными пальцами принц с легкостью вытащил из складок одежды белую стрелу Саймона. «Это принадлежит тебе, Саймон», — сказал он. «Что? Но это же ваше, принц Джерики!» Ситхи вскинул голову, словно прислушиваясь к какому-то отдаленному зову, потом снова опустил глаза. «Нет, Сеуман, это не мое, пока я не заслужил право взять ее обратно. Жизнь за жизнь». Он держал стрелу между ладонями, как конец веревки, и косые лучи зажгли мельчайшие запутанные узоры по всей ее длине. «Я знаю, что ты не в силах прочитать эти письмена», — медленно произнес Джерики. «Но я скажу тебе, что это слова творения, вырезанные на ней самим Вандио Мэйо, отцом стрел, в глубоком-глубоком прошлом, еще до того, как первый народ был разделен на три племени. Эта стрела — такая же часть моей семьи, как если бы она была сделана из моей плоти и крови, и такая же часть меня самого. Нелегко получить ее». Немногие смертные когда-либо держали в руках стаямы. И, конечно, я не могу взять ее назад, пока не оплачу долг, обозначенный ею. Говоря это, он вручил ее Саймону. Пальцы юноши дрожали, коснувшись гладкого древка стрелы. «Я не понимаю», — запинаясь, пробормотал Саймон, чувствуя себя так, как будто это ему делали одолжение. Он пожал плечами, не в силах больше вымолвить ни слова. «Итак», — сказал Джерики, поворачиваясь к остальным, — «моя судьба, как сказали бы вы, смертная, как-то странно переплетена с судьбой этого сына рода человеческого. Поэтому не удивляйтесь, когда я скажу, что именно я собираюсь послать с вами в это необычное и, вероятно, бесплодное путешествие». Через мгновение Бинебек почтительно спросил: «И что же это, принц?» Джерики улыбнулся самодовольной кошачьей улыбкой. «Меня», — сказал он, — «я поеду с вами». Юный копьеносец долго стоял молча, не зная, следует ли ему прерывать размышления принца. Джошуа смотрел вдаль. Его рука, вцепившаяся в парапет западной стены Наглимунда, побелела. Наконец принц обнаружил чьё-то присутствие. Он обернулся. Лицо Джошуа было таким неестественно белым, что солдат испуганно отшатнулся. «Ваше высочество», — сказал он, с трудом глядя в его глаза. «Взгляд принца», — подумал солдат, — «напоминает взгляд виденной им однажды раненой лисицы, которую собаки загнали, а потом разорвали насмерть». «Пришли ко мне, Диорнота», — сказал принц и насильственно улыбнулся. Эта улыбка показалась солдату самым страшным из всего, что он уже видел сегодня. «И найди старика Ярнаугу, Римера. Ты знаешь его?» «Думаю, что знаю, ваше высочество. Тот, что сидит с одноглазым отцом в книжной комнате». «Молодец!» — Джошуа поднял глаза к небу на чернильно-черные тучи, как будто они были книгой пророчеств. Копьеносец помедлил, неуверенный, что его отпустили, потом повернулся, чтобы идти. «Послушай!» — остановил его принц, не успел юноша сделать и полушага. «Ваше высочество!» «Как тебя зовут?» Непонятно было, к кому обращается принц — к солдату или к небу. «Острейл, ваше высочество! Сын Фирмс Фрама, лорда из Ранчестера!» Принц быстро взглянул на него, но потом его взор снова обратился к темному горизонту, как будто его притянули силой. «Когда ты последний раз был дома, в Ранчестере, мой добрый Острейл?» «Перед последней лисиамансой, ваше высочество. Но я посылаю домой половину своих денег, мой лорд». Принц подтянул высокий воротник и кивнул, как будто услышал великую мудрость. «Это прекрасно, Острейл, сын Фирс Фрама. Иди, пришли, Диорнота и Ярнаугу. Ступай». Задолго до этого дня молодому копьеносцу говорили, что принц полоумный. Когда он топал тяжелыми сапогами по ступенькам сторожевой башни, ему не давало покоя лицо Джошуа, и глаза, похожие на яркие ступленные глаза нарисованных мучеников в их семейной книге Эдена. И не только ноющих мучеников, но и усталую грусть глаз самого святого Узироса, когда, закованного в цепи, его вели к древу казней. «И разведчики уверены в этом, ваше высочество?» — осторожно спросил Диорнот. Он боялся нанести обиду, но была в принце какая-то дикость, которую он не мог понять. — Божье древо, Диорнот. Конечно, они уверены. Ты знаешь их обоих. Это люди, достойные доверия. Верховный король в Гринвудском форде меньше, чем в 10 лигах от нас. Он будет у стен к завтрашнему утру. С неисчислимой армией. — Значит, Леобардис медлит, — сказал Диорнот, глядя не на юг, откуда неумолимо надвигались армии Элиаса, а на запад, где за утренними туманами пробирались через Инискрик и Южный Фростмарш легионы Зимородка. «Остается надеяться на чудо», — сказал принц. «Ступай, Диорнот, скажи Сиру Идгриму, чтобы он был наготове. Я хочу, чтобы все копья были наточены, луки натянуты, а в сторожевой башне не было ни капли вина». «И в стражниках тоже. Понятно?» «Конечно, ваше высочество», — кивнул Диорнот. Сердце его забилось быстрее, он почувствовал легкую тошноту от нервной мучительной дрожи ожидания. «Во имя всемилостивого бога, верховный король узнает, что такое честь Наглимунда. Он был уверен, что узнает». Кто-то предостерегающе кашлянул. Это Ярнауга поднимался по крутым ступеням к широкой площадке. Он легко преодолевал подъем, трудный даже для человека в половину моложе его. Ример был одет в одну из просторных черных ряс Триангьярда. Конец его длинной белой бороды заложен за пояс. «Я явился на ваш зов, принц Джошуа», — сказал он с чопорной вежливостью. «Спасибо, Ярнауга», — ответил принц. «Ступай, Диорнот, мы встретимся за ужином». «Да, ваше высочество». Диорнот поклонился, держа шлем в руке, и стал спускаться по лестнице, перешагивая через две ступеньки. Некоторое время после его ухода Джошуа молчал. Потом он простер руку над суетой города Наглимунда к фермерским полям за ним, переливающимся желтыми и зелеными красками. «Посмотри туда, старик, посмотри! Крысы идут грызть наши стены! Мы теперь долго не увидим этой мирной картины!» «Если вообще увидим когда-нибудь». «О наступлении Элиаса уже говорят в замке, Джошуа». «Так и должно». Принц, словно налюбовавшись открывшимся перед ним зрелищем, повернулся спиной к парапету и пристально посмотрел на ясноглазого старика. «Ты проводил из Гримнура?» «Да. Он не был удивлен, что приходится уходить тайной до восхода». «Что еще можно было сделать?» «После того, как мы распустили слухи о его важной миссии в Пируине, было бы неловко, если бы кто-нибудь увидел его в одеждах священника и безбородого, как мальчишка из Элвридсхола». Принц натянуто улыбнулся. «Видит Бог, Ярнауга, хотя я сам переодевал его, это нож в моем сердце, что я отрываю этого доброго человека от семьи и посылаю его исправлять мои собственные промахи». «Вы, господин, здесь, Джошуа!» «Иногда у господина нет той свободы, которая дана даже самому презренному рабу». Принц сунул правую руку под плащ. Он взял квалнер. Ярнауга улыбнулся. «Спрятал под верхним платьем. Да поможет Господь тому, кто попробует обокрасть этого старого толстого монаха». Усталая улыбка принца на мгновение стала шире. «Даже сам Бог ничего не сможет сделать для них, когда Изгримнур в таком настроении». Улыбка не дожила до конца фразы. «Теперь, Ярнауга, пройдись со мной по стене. Мне нужны твои зоркие глаза и мудрые слова». «Я вижу дальше, чем большинство людей, Джошуа. Этому научили меня мой отец и моя мать. Вот почему мое имя переводится с Римерпакка как «железные глаза». Я вижу сквозь пелену облаков так же хорошо, как железо разрушает чары. Что же до остального, то мне трудно будет сказать то, что достойно называться мудростью в такой поздний час». Принц отмахнулся. «Подозреваю, что ты уже помог мне увидеть многое, что было недоступно моему взору. Расскажи мне что-нибудь об ордене манускрипта. Это он послал тебя в Тангалдир, чтобы ты наблюдал за пиком бурь». Старик быстро шел рядом с принцем, рукава его рясы велись за ним, как черные знамена. «Нет, принц, приказывать не в обычаях ордена. Мой отец тоже был носителем свитка». Северянин достал из-за ворота своего одеяния золотую цепь и показал Джошуа резное перо и свиток, висевший на ней. «Он растил меня, чтобы я занял его место, и мне не оставалось ничего другого, кроме как угодить ему. Орден не принуждает, он только просит, чтобы каждый делал то, что может». Джошуа некоторое время шел молча, размышляя о чем-то. «Вот если бы так можно было управлять страной, — сказал он наконец, — если бы люди всегда делали то, что следует». Он перевел на старого римера взгляд задумчивых серых глаз. «Но не всегда все так просто. А добро и зло иногда трудно отличить друг от друга. Скажи, у ордена манускрипта ведь был верховный жрец или принц? Это был Моргенс?» Ярнауга скривил губы. «Безусловно, бывают времена, когда необходимо иметь вождя, сильную руку. Наша горестная неподготовленность к настоящим событиям еще раз доказывает это». Старик покачал головой. «И мы бы немедленно доверили такое руководство доктору Моргенсу, если бы он об этом попросил. Он был человеком невероятного ума, Джошуа. Я надеюсь, что вы по достоинству ценили его, пока он был жив. Но он не хотел. Он хотел только искать, читать и задавать вопросы. Тем не менее, спасибо тем силам, какими бы они ни были, которые оставляли его с нами все это время. Сейчас единственная наша защита — это его предвидение». Джошуа остановился, облокотившись на парапет. «Значит, у этого вашего ордена никогда не было вождя?» «Нет, с тех пор, как Альстан, король-рыбак, ваш святой Альстан, свел ученых вместе». Он помолчал, вспоминая. «Один было появился, уже в мое время. Маленький эрнестериец, очередное открытие Моргенса. У него был почти такой же могучий ум, как и у доктора, только меньше предусмотрительности, так что он изучал предметы, которых Моргенс никогда бы не стал трогать. Он был честолюбив и настаивал, чтобы мы активнее и деятельнее боролись за добро. Он действительно мог однажды стать тем вождем, о котором вы говорите, Джошуа, человеком великого ума и силы». Когда старик замолчал, Джошуа взглянул на него и увидел, что острые глаза Римера устремлены к западному горизонту. «И что случилось?» — спросил принц. «Он умер?» «Нет», — медленно ответил Ернауга, не отводя взгляда от каменистой равнины. «Нет, не думаю. Он изменился. Что-то испугало его, или причинило ему боль, или что-то еще. Он давно покинул нас». «Значит, у вас все-таки случались поражения?» — спросил принц, снова начиная движение. Старик не последовал за ним. «О, конечно!» — сказал он и поднял руку, как бы заслоняя лоб, вглядываясь в смутную даль. «Прерац тоже некогда был с нами!» Прежде чем принц мог что-либо ответить на это потрясающее сообщение, его перебили. «Джошуа!» — крикнул кто-то со двора. Принц плотнее сжал губы. «Леди Варшева!» — сказал он и посмотрел вниз, где стояла возмущенная женщина в горящем красном платье. Ее черные волосы стлались по ветру, как горький дым. Рядом с ней маячила унылая фигура Даузера. «Что вам от меня нужно?» — спросил принц. «Вы должны быть в замке. Собственно говоря, я приказал вам быть в замке». «Там я и была», — ответила она сердито. Приподняв подол платья, леди Варшева направилась к лестнице, ведущей наверх, продолжая свою пылкую речь. «И скоро уйду обратно, не беспокойтесь. Но сначала я хочу еще раз взглянуть на солнце. Или вы собираетесь вечно держать меня в темном погребе?» Справившись с раздражением, Джошуа с трудом сохранял лицо спокойным и суровым. «Небу известно, что в замке есть окна, леди». Тут принц, нахмурившись, посмотрел на Таузера. «Неужели ты не можешь даже не пускать ее на стены, Таузер? Скоро начнется осада!» Маленький человек пожал плечами и захромал по ступенькам вслед за Варшевой. Леди слегка задыхалась, когда подошла к принцу. «Покажите мне войска вашего ужасного брата!» — попросила она. «Если бы его войска были здесь, — раздраженно сказал Джошуа, — здесь бы не было вас. Пока что видеть нечего. Спускайтесь, пожалуйста, вниз». «Джошуа!» — Ярнауга все еще щурился на западный горизонт. «Пожалуй, кое-что все-таки можно увидеть». «Что?» — в одно мгновение принц оказался подле старого Римера, всем телом навалившись на парапет и вытянувшись, чтобы разглядеть то, что увидел старик. «Элиас, так скоро? Я ничего не вижу». В возбуждении он ударил кулаком по камню. «Я сомневаюсь, что Верховный Король может подходить с запада», — сказал Ернауга. «Не удивляйтесь, что не видите их. Как я уже говорил вам, у меня очень острые глаза. Тем не менее они там. Много лошадей и людей. Слишком далеко, чтобы сказать, сколько именно. Двигаются по направлению к нам. Там». Он протянул руку. «Слава Узиросу!» — возбужденно воскликнул Джошуа. «Ты, наверное, прав. Это может быть только Леобардис». Он выпрямился, полный жизни и энергии, хотя лицо его омрачала тревога. «Положение довольно затруднительное», — сказал он, обращаясь в основном к себе. «Набанайцы не должны подходить слишком близко, иначе они окажутся зажатыми между Элиасами и стенами Наглимунда. Тогда нам пришлось бы впустить их, и они стали бы просто лишними ртами». Он поспешил к лестнице. «Если они встанут слишком далеко, мы не сможем оказать им никакой помощи в схватке с Элиасом. Надо послать к ним гонцов». Он сбежал по ступенькам, громкими криками призывая Диарнота и Идгрима, лорда-констебля Наглимунда. «О, Таузер!» — сказала леди Варшева. Щеки ее раскраснелись от ветра и от стремительного развития событий. «Мы все-таки спасемся. Помощь близка». «Я тоже надеюсь на это, моя леди», — — ответил Шут. — Я уже прошел все это вместе с Джоном, моим господином. Вы же знаете. Но я не стремлюсь пережить это снова. Внизу во дворе кричали и ругались солдаты. Джошуа стоял на краю колодца с мечом в руке и отдавал распоряжение. Лязг металла, когда копья ударялись о щиты, а мечи и шлемы торопливо разбирали из углов, где они были сложены, разнесся над стенами замка, как звук мольбы. —